Глава 18. Лечение. Она выжидающе уставилась на меня. «Да нет, ничего», — ответил я. «Как это ничего?» — скинула брови Аня. «Костя, я же вижу, что ты хотел что-то сказать. Пожалуйста, говори. Я очень хочу услышать тебя». А я уже поймал себя на мысли о том, что забыл, что хотел сказать минуту назад. Почему я замолчал? Наверное, хотел спросить что-то, что вызвало бы у Ани неприятные ассоциации, и поэтому промолчал. И что мне теперь сказать? «Ты могла бы не сдавать свою квартиру», — сказал я, наконец, найдя нужные слова. «Ты вполне бы могла пользоваться моими доходами. Сейчас я являюсь совладельцем завода строительных материалов и компании, импортирующие особо ценное мясо из изнанки. Егор сейчас, насколько я знаю, и насколько мы договорились, занимается договорами. Ты вполне бы могла вообще ничего не делать. У тебя был бы доход». Аня посмотрела на меня и покачала головой. «Нет, Костя, это ведь твое, а я посягать на твое никак не могу». «Ну что ж, в некоторых вещах Аня очень упрямая. Если что-то решила, то переубедить ее никак не получится». Я пожал плечами и легонько погладил ее ладони пальцами. «Хорошо. А как там остальные?» «Все по-разному», — ответила Аня. «Сашка была просто в ужасе. Дол тоже. А Егор ходил хмурый и все пытался что-то сделать или что-то решить. Женя, насколько я знаю, тоже места себе не находила. Ее брат тоже звонил несколько раз и предлагал помощь. В общем, все были в довольно глубоком шоке». Тут она замолчала и пристально посмотрела на меня. «Кстати, Костя», — сказала она, — «за все время, пока ты лежал здесь, к тебе не явился ни один из родственников. Почему так получилось? Ты не хотел знать о них? Или у тебя попросту их нет? Прости, если это не мое дело». «Все в порядке, Ань», — погладил я ее. «У меня есть родственники, не волнуйся. Я тебе расскажу про них. Только несколько позже. Пока не могу этого сделать. Не потому, что это какая-то страшная тайна, или я вредничаю, а просто, как тебе сказать... Некоторые вещи лучше не рассказывать. По крайней мере, их совсем не хочется рассказывать». Аня серьезно посмотрела на меня и кивнула. «Я все понимаю, Костя», — ответила она. «Если ты говоришь, что еще не время, то так оно и есть». Мы немного помолчали, а затем я продолжил поглаживать ее ладонь своими пальцами. Аня сидела, и впервые за долгое время на ее лице проступили спокойствие и умиротворение. Ну вот, хоть что-то хорошее случилось. Блин, как же она не вовремя спросила про моих родственников. Но рано или поздно такой вопрос она обязана была задать. Хорошо, что она не задала его раньше. Я уже представляю, как буду отвечать на него и как буду ей рассказывать свое семейное древо и свое семейное положение, и уже заранее некомфортно себя чувствую. Но ничего, Аню я уже знаю достаточно давно, и мы прекрасно друг друга понимаем. Короче говоря, буду решать проблемы по мере их возникновения. Сейчас самое главное, что я жив и пошел на поправку, а все остальное будем решать потом. С этими мыслями я снова задремал. Я продолжал проходить курс лечения и пошел на поправку. Аня по-прежнему сидела рядом со мной. Когда я просыпался, она была рядом. Когда я засыпал, она тоже была рядом со мной. Никогда я не видел, чтобы она куда-то отлучалась или чтобы она просто отсутствовала. Я просил девушку поберечь себя и хотя бы прерываться на сон, или ночевать дома, поскольку я уже пошел на поправку. Но она отказалась от этого категорически, продолжая находиться рядом. Если она решила, то она решила. В этот раз ее упрямство меня только вот умиляет и заставляет теплеть мое сердце. Постоянная боль, которая раньше терзала меня, сошла на нет. И сейчас я не чувствовал ее вообще. Если и чувствовал что-то, то только общую слабость организма, желание отоспаться и, пожалуй, все. Как говорил доктор, который приходил меня осматривать, это нормально. Организм сильно устал, борясь с такой болезнью и с такой проблемой, и сейчас попросту отдыхает, набирается сил. Так продолжалось еще несколько дней. Со временем силы начали возвращаться ко мне, и я смог шевелить уже не только пальцами, но и полностью руками. А еще чуть позже я даже смог садиться в кровати. Боже, какое это было блаженство, просто начать двигаться хоть немного, чтобы элементарно сменить позу, когда затекло все тело. Судя по всему, выздоровление уже шло достаточно хорошо, потому что меня начало несколько тяготить пребывание в четырех стенах, ввиду того, что я начал больше бодрствовать. Как сказала доктор Арзет, которая теперь являлась моим врачом, еще несколько дней, и мне можно будет ходить и устраивать небольшие прогулки. Это была замечательная новость, поскольку теперь единственным моим развлечением был телевизор. И, конечно же, телефон с широким дисплеем и интернетом, по которому я мог читать новости и вообще иметь хоть какую-то связь с миром. Даже не представляю, как у Ани хватало терпения находиться круглые сутки в четырех стенах. Похоже, она действительно очень сильная девушка. Через несколько дней мне разрешили прогулки. Сначала по широкому балкону террасе, в добрых 50 квадратных метров, огороженных специальными защитными ограждениями, живыми цветами, клумбами и скамейками для отдыха. Но пока мне хватало и этого. Мне буквально доставляло удовольствие возможность дышать чистым воздухом и любоваться пейзажем с довольно большой высоты. Слабость все еще была со мной, поэтому такие прогулки я совершал чаще всего в кресле, помогая себе руками или управляя им с пульта, подкатывая его ближе к краю или к скамеечке, на которую садилась Аня, которая сопровождала меня во время моих прогулок. Вот так мы и коротали наши дни. Жидкая и легкая пища сменилась более калорийной и более питательной. Мой цвет лица начал приходить в норму, а мышцы стали снова приходить в тонус. Постепенно жизнь налаживалась. Я уже верил в то, что все будет, если не так, как раньше, то, по крайней мере, все будет хорошо. Это всяко лучше, чем лежать в гробу или быть неподвижным политиком. Еще через пару дней мне разрешили гулять по парковому скверу при больнице с ухоженными газончиками и красивыми ровными деревьями и кустами. Ну, гулять громко сказано, потому что я продолжал посещать его все так же на кресле. Это словно ускорило восстановление моих сил, потому что теперь сон освежал еще сильнее, чем раньше, еда была более питательной, дурные мысли вообще не появлялись в голове. Катаясь так среди сосен, я даже поймал себя на мысли, что неплохо было бы потом съездить куда-нибудь на рыбалку, на какое-нибудь озеро. Вот так постепенно мое здоровье и мои силы возвращались ко мне. Еще через пару дней я смог самостоятельно стоять, а еще через несколько дней я смог аккуратно ходить, держась за стеночку. Не дожидаясь, пока мне разрешат ходить полноценно, я уже ходил на свой любимый балкон-террасу, аккуратно держась за стену, и помогая себе тросточкой, а потом и вовсе начал спускаться вниз, в сквер, опираясь только на трость. Я видел беспокойство на лице Ани, когда она видела, что я куда-то иду, но она старалась не показывать этого, чтобы лишний раз не смущать меня, хотя по-прежнему продолжала ходить рядом со мной, готовая поддержать или помочь мне в случае чего. Время шло. Я окреп уже настолько, что ходил с тростью, но не опирался на нее. Правда, приходилось делать паузы во время ходьбы. Иногда опираться спиной на стену или руками на трость. Но было уже понятно, что это только временное проявление слабости, которое скоро пройдет. Я продолжал ходить. Мое здоровье крепчало. Я уже надеялся на то, что смогу наконец-то ходить полноценно, пусть и шатаясь от слабости, а потом и вовсе как раньше. Смогу все-таки поехать домой и болеть комфортно на дому. Выписывать меня с больничного доктора еще не собирались и уверяли, что с такой работой, как у меня, больничный нужно будет продлить на довольно длительный срок, чтобы исключить всю возможную беготню. Физические нагрузки, погони, внештатные ситуации, драки и все остальное. Я просто пожимал плечами и не спорил. Глупо спорить с людьми, которые спасли твою жизнь. Я продолжал развлекаться прогулками, беседами с Анной, которой уже тоже возвращалось душевное и физическое здоровье. Она стала более спокойной. Нервозность исчезла. Исчезли темные круги под глазами и постоянная усталость. Исчезло все то, что ее тяготило, и она буквально пошла на поправку. Чуть позже, для ускорения восстановления здоровья, мои друзья и товарищи передали мне ряд деликатесов, которые удалось получить из изнанки. Мясо адской гончей, филе земляного сама и другие деликатесы. Правильно приготовленные, они должны были стать лучшим лекарством. Еще одной темой для разговоров с врачом стал мой лебен. Первоначально я думал, что буду больше не способен управлять им и буду жить дальше жизнью простого человека, ограниченного его физическими возможностями. Но, слава богу, это оказалось не так, и мои навыки остались со мной и тоже успешно шли на поправку. Никаких неприятных последствий, мое давешнее ранение и все связанное с ним, слава богу, не вызвало. Однако одно так и осталось неизменным. Я по-прежнему оказался не способен испускать лебен. Накапливать его в себе, заставлять его кипеть в себе – да. Но вот формировать печати и испускать, как истинные аристократы, я был не способен. Хотя ничего страшного в этом я не видел. Я ведь жил же как-то без этого 20 с лишним лет. Постепенно я начал входить в колею и уже снова занялся своей работой. Правильнее будет сказать, не работой, а обязанностями главы клана. Проводил переговоры, подписывал договора и продолжал делать всю подобную работу, которая скопилась за время моей болезни. Однако я нисколько не уставал от этого. Наоборот, делая что-то, я чувствовал себя гораздо лучше и ощущал гораздо более здоровым, чем если находился бы в постельном режиме в четырех стенах. «Я бы хотел поговорить с вами про ваш меч, Константин», — взволнованно говорил по телефону Майер. По телефону его немецкая хрипота была слышна особенно сильно. «Это просто уникальное существо. Уникальные все его способности, которые до сих пор не изучены». У меня тут же возникло видение, как Майер с энтузиазмом ученого-исследователя проводит вскрытие новой неизвестной науки рептилии. Ну или, по крайней мере, измеряет ее, тычет всякими разными приборами. Учитывая, что мой меч и был чем-то вроде рептилии, или еще какого-то животного, подобного этому, то, пожалуй, так вполне и могло бы быть. «Я согласен, Герр Майер. Меч действительно очень уникальный и спасал мне жизнь множество раз. Я не хотел бы его потерять». «О, я! Конечно, потерять настолько ценную вещь было бы очень большой проблемой», — сказал Майер. «Константин, у него есть одна особенность, о которой, похоже, вы не предполагали раньше». «И какая же?» «Я думал, что у него только одна способность – трансформироваться по желанию его владельца. Но еще и заметил, что он стал гораздо больше и просто буквально отъелся». «Мне не были известны такие подробности», – сосредоточенно ответил немец. «Я могу лишь сказать, Кер Константин, что этот меч способен испускать лепен. Меч, или, говоря правильнее, шифое существо симпионт, способно принимать лепен своего товарища по симпиозу и испускать его для сильных и мощных атак, или чего-то подобного». «Круто! А это не опасно? Например, для самого владельца?» «Найн, Константин, найн!» – ответил немец. «Насколько позволяло время, я частично изучил это существо и даже сделал рентгеновский снимок и некоторые трюки из следов Ания. Я нашел очень интересную закономерность. Хотя оно и способно поглощать лепен, оно не способно пить его самостоятельно. У него просто отсутствуют нужные клетки и нужные органы. Похоже, они атрофировались в процессе естественной эволюции. Проведя аналогию с механизмами, я могу описать это так. Есть двигатель, который способен работать на бензине, но нет внутреннего бензонасоса, чтобы накачивать бензин из бака в двигатель. Продолжая эту метафору, могу сказать следующее. Бензин должен нагнетаться извне, то есть стать паразитом и самостоятельно пить лепину хозяина это существо не способно. В этом оно полностью зависит от своего симпионта. Я с интересом оглядывал свой меч, который сейчас был трансформирован в трость, на которую я опирался во время своих прогулок. «Это замечательные новости, Гермайер, но я пока не могу понять, как это может помочь мне или кому-то?» «Константин, только не говорите, что не поняли меня», — ответил немец. «Это значит следующее. Если вы сами не можете испускать лепен, то вполне способны использовать это существо как переходник, передавая свой лепен ему, и уже через него выдавать просто убийственные атаки наравне с аристократами». Вот это уже была действительно серьезная новость. Я вспомнил, что творили аристократы на поле боя с корейцами, как щелчком пальцев буквально заставляли обрушиться землю, пылать огнем, и как я комплексовал от того, что не был настолько же сильным, как они. Приблизиться к ним хотя бы так, используя для этого так называемую волшебную палочку? Конечно, я согласен. Очень неприятное чувство собственной слабости. Формирование стальной рубашки и частичная модификация тела не то, что дает чувство собственной силы и защищенности. «Хорошо, вас понял, Гермайер», — ответил я. «Меня очень заинтересовали подробности. Как мой меч поглощает лебен? Присасывается присоска, как какая-нибудь рыба прилипала? Вгрызается зубами в ладонь, как миксина? Делает еще что-то подобное?» На той стороне телефона послышался нервный смешок немца. «Помилуйте, Константин, вы говорите довольно страшные вещи. Не представляю, как я сегодня буду спать, если воображу что-то подобное. Нет, этого вовсе не требуется. Если вы внимательно рассмотрите то существо, которое насыпаете шифым мечом, то увидите в той части его тела, которая представляет сейчас собой рукоять, особый цветной узор. Круг с небольшими символами в нем. Это не простой орнамент. Это сформированная мутациями и природой печать для сапора лепена. Для того, чтобы он начал поглощать лепен, его хозяин должен направить чистый поток сырого лепена прямо в эту печать. После чего существо должно начать выдавать довольно сильную атаку в зависимости от того количества лепена, что поглотило. Мое сердце забилось чаще. Неужели я стану полноценным одаренным, хоть даже с такими ограничениями? и я смогу, как Бергдичевский-старший, обрушивать на врагов потоки огня? Или, может быть, смогу просто раздвигать землю, превращая ее в пропасть? «Одну секундочку, Гермайер», — сказал я. «Есть одно небольшое ограничение. Насколько вы помните, я сам не способен испускать лебен». Я не видел своего собеседника, но почувствовал торжество на лице Майера. «Это не проблема, Константин», — сказал немец. «Я только думал над этим и понял, как использовать это. Насколько вы помните, я, используя магию, напитываю печати. Суть идеи такова, что на вашу ладонь будет нанесена специальным образом печать. Неполная, несовершенная печать для испускания лепена. Когда печать будет совершена, то, направив лепен в руку, вы сможете спокойно испускать его из своей латони. Этот сырой поток перехватит печать так называемого живого меча, после чего тот преобразует его уже в довольно сильную магию». «Это просто замечательные новости, Гермайер. И как же можно будет активировать и деактивировать эту печать?» «Пока я работаю над этим», — сказал Майер. «Первоначально я думал, что вы сможете трансформировать часть кожи на своей руке, меняя вид печати на более совершенную. Но сейчас я размышляю над этим и продумываю варианты. Нужно понять, насколько это будет рационально и насколько вообще возможно осуществить». «Хорошо, Гермайер. Что вам нужно будет для того, чтобы осуществить вашу теорию?» «Исследование, Константин», — сказал немец голосом жаждущего, который приник к воде. Мы еще немного поговорили и попрощались. Я положил трубку. «Ну что же, похоже, пришло время стать сильнее. Гораздо сильнее».